Таможенный досмотр. Глаза инспектора Белл Амора, эти два зеркала души, были такими блеклыми и невыразительными, что в них хотелось плюнуть и протереть, чтобы сверкали. Он уныло перелистывал документы одного разумного существа из кальмар-скопления. Не искал, к чему бы придраться. Но в документах у него был полный порядок. Придраться не к чему. Разве что к странному имени, что в переводе с кальмарнаречия означало «хрен поймаешь». Но придираться к именам — последнее дело. Неэтично и запрещено уставом охраны среды. «Мало ли какие имена бывают во Вселенной», — раздумывал Белл Амор. «Был вот такой браконьер по имени Заворот-Кишок. Личность галактического масштаба, однажды прижатый к черной дыре, бросился на Белл Амора с топором из гравитационных кустов. Был такой. И сплыл. А этого зовут «Хрен поймаешь». Но, скорее всего, это не имя, а кличка. И этого «Хрен поймаешь» уже пытались поймать. Задерживали два раза и оба раза приносили извинения. Итак, с документами у него все в порядке. Следом за Белл Амором из сторожевого катера выбрался его неизменный помощник, робот-стабилизатор. Им открылся величественный вид на южный рукав галактики. Тот самый, который так любят изображать художники рекламных проспектов. Но сейчас им было не до космических красот. Они направлялись туда, где был задержан грузовой звездолет, по всем признакам с партией контрабандного табака. — Не забудьте почистить брюки, командор. Опять вы куда-то вляпались, — укоризненно сказал стабилизатор. — Неверно. Внешний вид инспектора Белл Амора никак не соответствовал его высокой служебной репутации. Вечно он умудрялся влезть в какую-то лужу. И в прямом смысле, естественно. Усадить Белл Амора в лужу в переносном смысле удавалось далеко не каждому. В последний момент Белл Амор решил, что брюки все-таки надо почистить. Потом он приводил в пример новичкам этот случай, напирая на то, как одна незначительная деталь может изменить все дело. «Хрен поймаешь», встретил их, сидя в кресле, раскинув многочисленные щупальца в положении «развалясь». Верхним хоботком это каракатицеобразное существо манипулировало огромной сигаретой, вставляя ее в дыхало под клювом. «Прибыли, наконец!» «У нас в запасе одна минута», — тут же уточнил стабилизатор. «Ну, удивился, хрен поймаешь!» И поглядел на корабельный хронометр в богатой резной раме, вделанный в панель каюты. — Вы правы. Сейчас 16:00 среднего межгалактического времени. Прошу занести этот факт в протокол досмотра. Закон помните? Ровно через 2 часа я вас отсюда выставлю. — Через 2 часа вы получите это право, — подтвердил Белл Амор. «Что вы везете?» «Всякую всячину. В декларации все записано. А табак?» «И табак? А как же?» Насмешливо признался, хрен поймаешь, пуская дым из всех щелей. 3 коробки экваториальных сигар в ящике письменного стола. В вашей зоне без курева опухнешь. Можете проверить. Проходите, не стесняйтесь». «Работать можно и сидя», — ответил Белл Амор, усаживаясь в кресло. «А коньяк?» «Ну, инспектор!» — совсем развеселился, хрен поймаешь. «Я уважаю сухой закон. Возить коньяк в вашей зоне — последнее дело. На коньяк вы меня не спровоцируете». «Да, это верно», — подумал Белл Амор и принялся громко читать декларацию, хотя уже знал ее на память. «Грузовой отсек, номер 1. Винтовки для повстанцев из галактической пустоши. 32 ящика. Будете проверять? Я? Нет. Мой робот уже проверяет. В отсеке номер 2 стабилизатор выдергивал уже гвозди и вскрывал ящики с винтовками для повстанцев. «Осторожней!» — с волнением крикнул, хрен поймаешь. «Это новейшие винтовки с телепатическим прицелом. Не успеешь подумать, они уже стреляют». «Мухобойки!» — проворчал стабилизатор. «Снятые с вооружения всеми разумными цивилизациями 5 или 6 веков назад». «Ничего, для повстанцев сойдет», — отмахнулся, хрен поймаешь. «Да для повстанцев главное не винтовки, а высокий моральный дух, верно, инспектор? Да вы угощайтесь!» Он выдвинул ящик с стола, и перед носом Белламора появилась жирная аппетитная сигара. «Отсек номер 2», — прочитал Белламор, игнорируя подношение. 8 бластерных гаубиц межпланетной обороны для правительственных войск галактической пустоши». «Имеются в наличии», — доложил стабилизатор из 2-го отсека. «Металлолом для стрельбы негодны». «Что-то я не пойму», — удивился Белламор. «Вы кому помогаете? Повстанцам или правительству?» «Да вы закуривайте!» Хрен поймаешь, манипулировал одновременно сигарой, ножничками, зажигалкой и пепельницей, не забывая вынимать из клюва свой бычок. Щупальца так и мелькали. «Не хотите? Как хотите. Никому и не помогаю. Эти повстанцы — совершенно безнравственный народ. Бродяги и головорезы хотят оттяпать кусок галактической пустоши и ссылаются на какие-то сомнительные священные тексты». «А правительство?» «Тоталитарный режим, не разбирающий средства и без достойной цели. Погрязло в коррупции и в кровавых репрессиях, так что я не помогаю ни тем, ни этим». «А вы не боитесь, что правительство и повстанцы временно объединятся и сообща проведут кровавую репрессию против одного безнравственного торговца?» «О нет, не боюсь. Я ведь имею дело не с какими-то там расплывчатыми повстанцами и правительствами, а с одним уважаемым интендантом центральных правительственных складов. Вот он может погореть, и мне его будет жалко. Но бог с ним, с интендантом. Вообще-то вы все мерите своими мерками. Вот вы обозвали меня безнравственным торговцем, но не объяснили, что такое нравственно, а что...» «Мы выясним этот вопрос после досмотра», — уклонился Белламор от идеологического спора. «Сейчас у меня есть дела поважнее». «Верно. Сейчас ваше дело — табак». «Бойкий кальмарус», — подумал Белламор, — «за словом в карман не лезет». Выразился метко, хотя, как видно, двусмысленности не понял. Дело и правда — табак. Если он, Белламор, через 1,5 часа не найдет контрабандный табак, то всему его начальству труба. Нелегальный табак завозили и раньше. Но теперь, когда курево распространилось среди молодежи, кое-кто пытается пришить управлению охраны среды целое политическое дело. Кое-кто — это ведомство просвещения и здравоохранения, которое не в состоянии справиться с сопляками. Курить начали, а там, гляди, чего и похуже. Продолжим. Отсек номер 3. Чего только не возят эти галактические джентльмены, галактмены в просторечии. Кроме винтовок и гаубиц, тут были валенки, сковородки, автомобили, игральные карты, синхрофазотрон, губная помада и всякая прочая галактическая галантерея. Но это еще ничего, В отсеке номер 6 перевозилось что-то скользкое с таким названием, что язык можно сломать. А в отсеке номер 7 что-то липкое и бесформенное под названием дрова. Дрова зачем? Для отопления. Резонно. Можно было не спрашивать, — подумал Беломор. Отсек номер 9 оказался пустым. Что значит пустой? Пустой значит пустой. Отсек номер 9 пустой, — крикнул стабилизатор. Ты вошел в него? С порога вижу. Время шло, а табаком и не пахло. Всем чем угодно, но не табаком.